Вальс. Да. Когда будешь оплачивать воду? Без пяты. Грязная бабка. У нас вода включена в жировку. Квартиру подписывай, если не оплачиваешь. Мы оплатим. Хуй тебе. Мы оплатим, без тебя. Хуй тебе. Оплачивай.